Глава 13. О ссоре. До сих пор я не предполагала, что один и тот же мужчина может быть одновременно источником горячего влечения и крайнего раздражения. Хотя я считаю себя человеком разумным, признаюсь, мне пришла в голову мысль прокрасться в спальню лорда Р, пока он завтракал, чтобы насыпать крошек от булочки ему в постель, разорвать все его шейные платки или подбросить ему в сапоги гнилой лук. Все что угодно, чтобы досадить ему так, как он досадил мне. Я рада сообщить, что в конце концов воздержалась, и моя сдержанность была должным образом вознаграждена. Лорд Р согласился позволить мне нарисовать его портрет, для чего нам потребуется несколько встреч в течение следующих дней, начиная с сегодняшнего вечера. Все это заставляет меня думать, что иногда можно и поссориться, особенно если джентльмен осознает свою ошибку и пытается загладить вину поцелуями, ласками и не только. На протяжении всего ужина Грей следил за Пентомом, пока тот разговаривал с Фионой. Маркиз не сказал и не сделал ничего плохого, но то, как он смотрел на нее, как будто был абсолютно и полностью очарован, вызывало у Грея иррациональное желание его задушить. Он не мог винить Пентома за то, что тот отвез Фиону на прогулку. В конце концов, идея действительно принадлежала Грею. Но ему совсем не понравилось, как они ворвались в дом после этого, смеясь и задыхаясь. Ее волосы очаровательно растрепались от ветра, щеки горели, как будто она была счастлива. К черту все это! Грей не ревновал. Видит Бог, у него нет на нее прав. Пентом и Фиона идеально подходят друг другу. Кроме того, это и был первоначальный план – познакомить Фиону с кем-то. Кем-то, кто сможет отвлечь ее внимание от Грея. Но это не значит, что он хотел смотреть, как она влюбляется в другого мужчину прямо у него под носом, черт подери. «Все в порядке, мой дорогой мальчик?» Бабушка Грея протянула руку через стол, чтобы похлопать его по плечу. «Сегодня вечером ты очень молчалив». «Я в порядке». Но она всегда обладала необыкновенной способностью читать его как раскрытую книгу. Он покрутил головой, оглядывая столовую со сгнившей каминной полкой, полом, покрытым пятнами и трещинами в гипсовом потолке. Я мысленно составлял список усовершенствований, которых требует этот дом. Она одарила его сочувственной улыбкой. «Пока вино и беседа текут рекой, гости едва ли заметят недостатки дома. Но я-то их замечаю». «Расскажите мне, как выглядела комната, когда вы были маленькой девочкой. Здесь была хрустальная люстра, серебряные канделябры, фигурная лепка». Ее водянистые глаза наполнились грустью. «Полагаю, все это было. Я помню Рождество с еловыми ветвями на столе и омелой над дверью. Аромат сосновых шишек мешался с запахом жареных куропаток, мясных пирогов и пудингов. Мой отец, твой прадедушка, сидел там, где ты сейчас, и развлекал всех затейливыми историями. Через несколько часов после окончания ужина мы все еще сидели за столом, смеялись и болтали. Никто не хотел уходить». Грей покрутил в руке ножку бокала с вином, из которого не пил. «Все будет как прежде, бабушка. Я обещаю». «Меньше беспокойся о доме», — мягко сказала она. «И больше внимания уделяй гостям. Сестры Хартли хорошо проводят время». Грей пожал плечами. «Младшая Лили сегодня выиграла соревнование по стрельбе из лука». «А как же Фиона?» «Она тоже не скучает», — сказал он с большей горечью, чем собирался. «Тебе стоит сводить ее к реке», — сказала бабушка. «Там красиво. Покатай ее на лодке». Грею не хватило смелости сказать ей, что лодка, скорее всего, напоминает решето, а на причале не хватает половины досок. «Я подумаю об этом», — сказал он. «Иногда ты слишком много думаешь», — поддразнила она. Грей хмыкнул в ответ. Записка у него в кармане, которую он собирался отдать Фионе после ужина, была доказательством обратного, но он слишком сильно любил свою бабушку, чтобы ей противоречить. «Вы, как всегда, правы». «Я не была права, когда речь шла о Хелене», — — прошептала она. «Я думала, что она достойна тебя, но ошибалась». «Вид этого места отпугнет любого», — ответил Грей. «Но не мисс Фиону Хартли». Грей криво усмехнулся и похлопал бабушку по худой руке. «Дайте ей еще пару дней». Вторую ночь подряд Фиона выскальзывала из кровати ночью. Аккуратно, чтобы не разбудить Лили, которая тихо подхрапывала рядом с ней, она выскользнула из-под одеяла и накинула халат. Взяла блокнот и карандаш и выбралась из комнаты на цыпочках. Записка, которую Грей незаметно передал ей в гостиной после ужина, не была тем романтическим посланием, о котором она мечтала. Но они же договорились, что он не поэт. Листок бумаги содержал ровно 5 слов. «В час ночи. В библиотеке». Она тайком пробралась по темному коридору и спустилась по лестнице, надеясь, что не сбилась с пути. Бабушка Грея, графиня, указала библиотеку во время экскурсии по дому, но даже не приоткрыла дверь, сразу перейдя в соседнюю комнату, что вызвало любопытство Фионы. Подойдя к библиотеке, она увидела приглушенный свет под дверью. Она осторожно вошла, воскликнув при виде двухэтажных книжных полок вдоль 2 стен и окон, от потолка до потолка с 3-й стороны. На окнах не было занавесок, которые могли скрыть вид звездного неба. Лунный свет проливался на центральную часть комнаты, переполненной коробками, мебелью под белыми покрывалами, лестницами и инструментами. Грей сидел на большой белой глыбе, которая, как она предполагала, была диваном, опершись локтями на колени. Он все еще был одет во фрак, брюки и ботинки и выглядел потрясающе. Настолько, что Фиона пожалела, что не надела что-то более элегантное, чем ночная рубашка и халат. Волосы у нее были заплетены в косу, а на ногах ничего не было. Но она не осмелилась переодеться или хотя бы надеть туфли, опасаясь разбудить Лили. Он встал, когда она вошла, и моргнул, увидев ее, а затем поспешил закрыть дверь. «Вы никого не встретили по пути сюда?» «Нет». «Моя сестра крепко спит, как и все остальные». «Хорошо». Он провел рукой по лицу. «Мне не следовало звать вас сюда, но я хотел... Нет, я должен был объясниться». «Говорите все, что пожелаете», — сказала она. «Я слушаю». Опершись руками на бедра, он оглядел предметы мебели, похожие на призраков. «Позвольте мне найти место, где вам будет удобно сидеть». «Подойдет любое». Он поднял угол какой-то простыни и достал оттуда несколько подушек, которые положил себе под мышку. «Эта комната не подходит для гостей. Черт возьми, она едва пригодна для жилья. Но я знал, что нас здесь не побеспокоят». «Она прекрасна и достаточно велика, чтобы устроить здесь бал». Он хмыкнул. «Поверьте мне, это место вряд ли подойдет как для бала, так и для какого-то другого праздника». Он подошел к коврику возле камина и уложил подушки на пол. «Этого достаточно? Я могу принести стул, если хотите». «Так прекрасно». Она отложила блокнот и уселась на мягкую шелковую подушку. «Вы замерзли? Я могу разжечь огонь». Фиона собиралась отказаться, но она хотела хорошо видеть его лицо, когда они будут разговаривать и когда она будет его рисовать. «Это было бы замечательно». Он присел перед каминной решеткой и добавил немного щепок перед тем, как высечь огонь кремнием. Затем, глядя на только что разожженное пламя, он сказал. «Я не должен признавать этого, но мне было очень тяжело видеть вас с Пентомом». Сердце у Фионы сжалось, но она не собиралась облегчать ему задачу. «Вам некого винить, кроме себя». «Я знаю. Я думал, вам будет лучше с кем-то вроде него». «Вы имеете в виду, что таким образом собирались избавиться от меня?» «Полагаю, в ваших словах есть доля истины». Он улыбнулся ей полной раскаяния улыбкой, ложась на бок, опираясь на локоть и вытянув поперек ковра свои длинные мускулистые ноги. Галстук у него развязался, волосы были взъерошены, а щетина на подбородке стала темнее, чем обычно. Вот какой он на самом деле, под мрачной и угрюмой маской. Таким она его и нарисует. «Я совершил ошибку», — продолжил он. «Мне не следовало оставлять вас одних в саду, и я не должен был поощрять ухаживание Пентома». «Это две разные ошибки», — сказала она с улыбкой. Грей склонил голову, как будто признавая свою вину. «Но я принимаю ваши извинения». «Благодарю вас». Его голос, глубокий и искренний, заставлял ее нутро скручиваться от волнения. Но он не пытался прикоснуться к ней, ничто не выдавало в нем намерения поцеловать ее. Наконец-то они были одни, и тут он, очевидно, решил сыграть роль джентльмена. Она с трепетом посмотрела на возвышающиеся перед ними книжные шкафы. «Расскажите мне об этой комнате». Тень омрачила его лицо. «Нечего рассказывать». «Бросьте. Что она значит для вас? Какие у вас на нее планы?» «Она ничего для меня не значит», — сказал он коротко. «А план состоит в том, чтобы убрать все, кроме стен, и превратить комнату в музыкальную гостиную». «О!» — произнесла она. Ей было очень жаль библиотеку, но, чувствуя, что это болезненная тема, она не озвучила свои мысли. Вместо этого она задала вопрос, который беспокоил ее с момента прибытия. «Простите за прямоту, но как крепость оказалась в таком состоянии?» Он ответил не сразу, и Фиона испугалась, что перешла границу. Но через несколько секунд он сказал. «Мой отец унаследовал графский титул, когда был моложе меня. Он не воспринимал свои обязанности перед поместьем и арендаторами всерьез. Поскольку он и моя мать предпочитали жить в городе, они закрыли этот дом. За три десятилетия он пришел в упадок. Однажды вломились воры и украли кое-какую мебель. В течение долгого времени здесь укрывались цыгане и другие бродяги. Штормовые ветры обрушивались на крышу и стены. Природа брала свое в садах и полях». 30 лет? Дом был заброшен», — задумчиво произнесла она. «И теперь вы собираетесь все исправить?» «Да», — сказал он просто, и в его голосе звучала решимость. Фиона подозревала, что он не все ей рассказал, но не стала настаивать. Она нашла трещину в его броне, и этого было достаточно на сегодня. «Вы пригласили сюда меня и мою семью, надеясь отпугнуть меня». Он поднял брови. «И как? Получилось?» «И не надейтесь». Она откинулась на бок и вытянула ноги, приняв ту же позу, что и он. «Тогда мне придется придумать другой способ спугнуть вас», — сказал он хрипло. «Уж постарайтесь». Он наклонился вперед, как будто хотел поцеловать ее, но замер на полпути. «Я просил вас прийти не для того, чтобы соблазнять». «Я знаю». Он с неохотой выпрямился. «Я обещал, что позволю вам нарисовать меня, но если вы передумали...» «Нет», — заверила она его. «Признаюсь, я не ожидала, что вам не терпится начать». «Будет разумно не сидеть, сложа руки», — сказал он, как будто пытаясь убедить самого себя. «Верно». Но на этот раз Фиона не желала быть благоразумной и приличной. Она хотела сделать что-то скандальное и импульсивное. Что-то, что заставило бы мисс Хейвенкл в ужасе вцепиться в свое жемчужное ожерелье. Проблема в том, что Фиона была новичком в игре соблазна. Все, что она знала о страсти, она узнала из того поцелуя с Греем, от которого у нее подогнулись колени. И из нескольких смелых картин, которые она тайком изучала в гостях. Некоторые из изображений шокировали настолько, что она краснела от стыда и возбуждения. Она просто попытается подражать сладострастным, полураздетым существам, изображенным на этих картинах, и будет надеяться, что Грей отдастся во власть желания. «Очень хорошо. Оставайтесь там, где вы есть», — сказала Фиона спокойно. «А я подготовлюсь к процессу рисования». Она нарочито медленно перекинула косу себе на грудь и потянула за ленту, которая ее удерживала. «Что вы делаете?» — спросил Грей. «Я думаю, это очевидно». Она бросила ленту за спину и с конца косы начала расплетать густые пряди волос. Все это время Грей смотрел на ее пальцы, так будто поверить не мог, что это происходит на самом деле. «Вы распускаете волосы», — произнес он с нажимом. «Что вы говорите?» — она невинно моргнула. «Ах, да, это помогает». «Правда?» Она провела пальцами по длинным прядям, окончательно расплетая косу и ослабляя узел на затылке. «Я лучше всего работаю, когда мне удобно, а я преисполнена решимости нарисовать вас как положено», — импровизировала она на ходу. «Разумеется», — произнес он со скепсисом в голосе. «Но я думаю, хватит тратить время впустую. Чем дольше мы находимся здесь вместе, тем выше риск, что нас обнаружат». «Не бойтесь, я почти готова. Вот проклятие. А как бы поступила соблазнительница?» Внезапно почувствовав приступ вдохновения, она села, лениво потянулась и взялась за атласный поясок халата. «Фиона!» — он произнес ее имя тоном, который умолял и предостерегал одновременно. Однако она не собиралась прислушиваться к этому предостережению. Она играла с концом шелковистого пояса, пропуская его через пальцы и одновременно глядя в темные глаза Грея. «Вы сказали, что я могу вас нарисовать». «Да, но...» «Тогда вы должны попытаться расслабиться». Призывая на помощь все свое мужество, она глубоко вздохнула, медленно развязала узел на талии и позволила халату раскрыться. «Господи Иисусе!» — прошептал он. Он закрыл глаза на 3 секунды, а затем снова открыл. «Надеюсь, сейчас вам удобно?» «Еще не вполне».